было всего лишь первым шагом к полному самовыражению. А ведь мы и хотим приблизиться к разгадке Кальмана. Итак, начнем с 1912 года. В тот год родился цыган-премьер. Вам, вероятно, знакома история старого скрипача-цыгана, короля ресторанных подмостков и его сына Лачи, тоже скрипача, но с консерваторским образованием. История их соперничества в музыке и любви. Но в данном случае интересна не сама история, а те побудители, что привели к музыкальному воплощению именно такого сюжета. Кальману в ту пору всего 30, или уже 30 лет. Он полон сил и творческих идей. Рядом с ним замечательная женщина, Паула, надежная, мужественная. Счастлив ли он, если позволительно задавать такой вопрос художнику, а особенно Кальману? Он, судя по всему, просто не умел быть счастливым и, подобно многим профессиональным забавникам, острякам, оптимистам, в жизни был занудой, ипохондриком, мрачной личностью, да еще до смешного суеверной. Но если несчастлив, то во всяком случае благополучен, хотя предыдущий оперетта «Отпускник» или «Хороший товарищ» в венском варианте лавров ему не прибавило. Так чем привлекает его довольно грустная для оперетты история кабацкого музыканта, стареющего романтика с необузданным темпераментом, стихийного импровизатора, отвергающего алгебру в гармонии, не желающего сдаваться ни в жизни, ни в музыке, ни в любви? Вопреки упорному стремлению либретистов присудить победу сыну, симпатии композитора явно на стороне отца. Ему отдал он пронзительную по искренности, почти исповедальную по лирической глубине и открытому драматизму музыку. Да вспомните хотя бы знаменитую арию: «Был скрипач, пали рач, и нет его». Или замечательный вальс «Мой старый Страдивари». Это, конечно, не больше, чем догадка, но, похоже, две мысли, два чувства и побуждения будоражат воображение Кальмана и толкают его под руку. С одной стороны, изживается ущемленное самолюбие композитора, всю жизнь помнящего, что он отвергнут миром серьезной музыки. Вершится маленький акт возмездия, когда в финальном поединке между отцом и сыном, между спонтанным музицированием и строгим музыкальным академизмом, мы, следуя эмоциональной логике и заразительности автора, оказываемся на стороне развенчанного кумира. Отвергнутый подхватывает поверженного и таким образом удовлетворяет жажду справедливости. С другой стороны, широта и раскованность мелодических излияний, их абсолютная, ничем не стесненная органичность и поразительная легкость музыки, уравнивающая его в правах с величайшими музыкантами, да и собственное признание в том, что хотелось в новой оперете отойти от излюбленного танцевального жанра, предпочитая помузицировать от чистого сердца, все это говорит не только о том, что Кальман осознал свое истинное призвание, но главное, он полностью ему доверился. Выбор сделан, судьба определилась. Спустя год он скажет, что полстраницы партитуры Листа перевесят все его как написанные, так и будущие переты, и в этом высказывании нетрудно услышать долгое эхо так и не утихшей душевной бури. Он скажет, что большие композиторы всегда будут иметь своих почитателей и ценителей, но параллельно с ними должны существовать и театральные композиторы, которые не пренебрегают легкой, жизнерадостной, остроумной, нарядно приодетой музыкальной комедией. Похоже на творческое кредо. Как же оно будет утверждаться дальше? А дальше была Сильва, она же королева Чардаша, и Первая мировая война. В этом почти шокирующем соседстве пира и чумы, было бы пошло и безнравственно искать прямые причинно-следственные связи.